Я отчаянно зевала и терла кулаками слипающиеся глаза, но не сдавалась. После ухода Этируса я обследовала весь дом, обнаружила несколько спален, в любой из которых можно было бы со всеми возможными удобствами расположиться на ночь. Одну из них, самую маленькую, выдержанную в спокойных голубоватых тонах, я и выбрала для своего пристанища. Приняла душ и уселась к письменному столу, где к своему удовольствию обнаружила бумагу и самопишущее перо. После чего углубилась в строгие выкладки теоретической магии, пытаясь понять, что за сила лежит в основе магии Этируса. Да, понимаю, что это тянет на оскорбление божества. Никакой смертный не имеет права разгадывать подобные загадки. Но слишком сильно у меня свербело в одном месте. Все в этом мире имеет объяснение. Если я его не вижу, значит, или слишком глупа, или еще не в том месте. Спустя несколько часов я заполнила формулами больше половины блокнота. За окном уже светало, в глаза словно песка насыпали, но я продолжала строчить с небывалой скоростью. Казалось, будто разгадка совсем рядом, и Этирус явно использует обычный источник энергии, правда, преобразует ее во что-то совершенно иное. Я бы могла смириться, если бы знала, что на подобное способен только Бог. Но что насчет Тициона? Ведь он смертный, однако это не мешает ему показывать те же фокусы, что и Этирус. Значит, вопрос не в божественном происхождении, а в чем-то другом. Но в чем? Я зевнула в очередной раз, недовольно качнула головой и встала. Ладно, утро вечера мудренее. Завтра продолжу свои изыскания, если, конечно, Этирус мне даст такую возможность. Интересно знать, каким образом он собирался меня готовить к убийству священной змеи? Едва моя голова коснулась подушки, как я провалилась в глубокий спокойный сон и почти не удивилась, вновь оказавшись в том же зале, где впервые увидела Этируса. Бог мертвых стоял ко мне спиной, что-то пристально разглядывая в лиловом мраке ночи, плескавшейся за окном. Я несколько нервно провела руками по подолу белоснежного платья, искусно расшитого жемчугом. Опять тот же наряд. Интересно, что это значит? И каким образом Этирус научился проникать в мои сны? «Сны – это лишь одна из форм реальности», – проговорил он и обернулся. Скрестил на груди руки, с явным удовольствием оглядев меня с ног до головы и обратно. «Видишь ли, Киото, во сне время течет совершенно иначе. Здесь за минуту можно прожить тысячу жизней или же миг растянуть бесконечность». «Не понимаю», – несколько растерянно отозвалась я. «Но почему ты тогда намерен держать меня здесь неделю, если ничто не мешает изменить тебе мою ауру за один сон?» «Наконец-то ты перестала мне выкать!» Не впопад ответил Этирус. «Не представляешь, как меня это раздражало! А что насчет твоего вопроса? Все просто, Киото. Змея Вария обязательно почувствует подвох, если я ограничусь простым изменением твоего энергетического слоя. Необходимо скрыть мое вмешательство. Это очень тонкая операция, которая затронет все уровни ауры. Одна ошибка, и я выжгу тебе мозг, навсегда оставив слюнявой идиоткой. Поэтому предпочитаю не торопиться, а все сделать в несколько этапов. Надеюсь, ты не против?» «Раньше надо было об этом предупредить», – невольно произнесла я, в глубине души ужаснувшись озвученной милой перспективе. «Зачем пугать зря?» Этирус пожал плечами. «Не беспокойся, я буду очень осторожен и аккуратен. У меня уже есть опыт в подобных операциях, так что уверен, все пройдет наилучшим образом». «Постой!» Я приподняла палец, заинтересовавшись мыслью, неожиданно пришедшей в мою голову. «Но если моя аура претерпит такие изменения, о которых ты говоришь, то как потом она вернется в прежнее состояние? Или я навсегда останусь убийцей богов?» «Даже не мечтай!» Этирус негромко захихикал над моим безумным предположением. «Ни одному смертному никто и никогда не позволит обладать настолько страшным даром. Ломать всегда легче, чем строить. Хватит одного сна, чтобы исправить то, что я намерен с тобой сотворить. Я без особых проблем справлюсь и на расстоянии». «Хотелось бы верить», – ворчливо отозвалась я. «А то надоело, что меня постоянно похищают и заставляют участвовать в различных сомнительных мероприятиях». «Судьба у тебя такая», – без особого сочувствия заметил Итирус. «Знаешь, во все времена рождались люди, посредством которых творилась история. Зачастую они сами не подозревали о своей роли в происходящих событиях. Попробую объяснить так, чтобы ты поняла. Например, дед Тициона, Лукреций, как известно, самым глупым образом погиб у себя во дворце, подскользнувшись на крутых ступеньках потайного хода между своим кабинетом и опочивальней очередной фаворитки. И никто даже представить не мог, что в роковом падении короля повинен другой любовник очаровательной леди Дальфии, часом ранее по неосторожности разливший на этих ступеньках драгоценное масло арагны, привезенное с Хекса в качестве подарка для неверной возлюбленной. А ведь в итоге этой глупой случайности на Нерии едва не разразилась кровопролитнейшая война за трон, поскольку Лукреций к тому времени изгнал старшего сына из-за постоянных пьянок, но еще не успел подписать указ о назначении младшего принца следующим престолонаследником. «Дальфия?» Я недоуменно нахмурилась, гадая, почему мне известно это имя. «О, наверняка ты встречала упоминание о ней в учебниках. Эта очаровательная белокурая крошка вообще была замешана в очень многих событиях той эпохи». И Тирус мечтательно улыбнулся. «Мы называем таких людей джокерами. С одной стороны, они совершенно обычные смертные и, по иронии судьбы, чаще всего не обладают достаточным магическим талантом. Дальфия, насколько помню, самостоятельно не могла отрегулировать даже яркость светильника. Но с другой, почему-то именно из-за их поступков, чаще всего глупых и нечаянных, начинаются и заканчиваются войны, подписываются важнейшие договоры, случаются смены династий. У нас порой происходят своеобразные соревнования. Надо отыскать подобного Джокера раньше других игроков и использовать его в своих целях. На данном этапе ты больше всего подходишь на эту роль». «Значит, я Джокер?» – удивленно переспросила я, пытаясь не запутаться во всем этом ворохе новой информации. «Честно? Не думаю». И Тирус покачал головой. «Ты очень близка к этому, но на Джокера все же не тянешь. Хотя, полагаю, будешь иметь непосредственное отношение к его появлению. Возможно, он скрывается в твоем ближайшем окружении, но пока не проявил себя. Как думаешь, кто-нибудь из твоих друзей годится на эту роль?» Я не уверена, пожала плечами. Сложный вопрос. У меня вообще голова раскалывается от всего рассказанного. Джокеры, загадочные мы. Кого Итирус имеет в виду? Других богов? Демоны Хекса. Но почему у меня такое чувство, будто меня водят за нос? Ну не похож мой собеседник на божество. Хоть убей. В висках неожиданно шевельнулась раскаленная боль. Я тихонько охнула и поспешила опереться рукой на стену. Неужели это отголосок гнева Божьего? Доигралась Киота. Видимо, Итирус разозлился, в очередной раз услышав сомнения в своем происхождении. «Не говори глупостей!» Отмахнулся тот. В один миг преодолел разделяющее нас пространство и бережно подхватил меня за талию, уберегая от возможного падения. «Я виноват. Решил за первый раз сделать слишком много и увлекся беседой. Спи, Киота. На сегодня мы даже перевыполнили план изменения твоей ауры. А поговорить можно и наяву.